Вот молодцы. Его напарник довольно мотнул головой. Пока лежали здесь, видно, сделали привязку. Ну, скорость, а? Времени-то прошло. Закрепил? Да. Румпель, который в это время торопливо прикреплял свое диковинное оружие к треноге, потянулся к одному из барабанов, которые они таскали с собой. Ино, ползи сюда. Ага. Стражник торопливо двинулся к нему. А где Винниту? Ушел с парнями вниз, к ферме. Будет вместе с группой Мерлина отстреливать животных и гнать их на нас и на пулеметы в машинах. Смотри внимательно, Вьюнош. Что ты видишь перед собой, окромя непонятной железяки, а? Ничего не вижу. Хрень какая-то и все. Для чего? Для стрельбы гранатами. Вот в этой круглой штуке, которую вообще-то называют улиткой, лежат в ленте гранаты. А непонятная хрень называется автоматическим гранатометом. Наше наследство, оставленное теми, кто уже давно ушел. Вот это его прицел, который я сейчас настраиваю по тем данным, что оставили парни из разведки. Стреляет так, что аж жмурится от удовольствия хочется. Кладет гранатки аккурат в шахматном порядке. Ты в шахматы-то играешь? Хех, мы боги войны, парень, понял? Енот кивнул, рассматривая агрегат, который стоял, задрав вверх толстый ствол. Смотрел и пытался понять этих двух весельчаков, которые сейчас, установив оружие, начали переругиваться, стараясь подколоть друг друга. Внизу, в долине, вспыхнула ферма. Оттуда доносились вопли вперемешку с криками боли, и там вот-вот должна была начаться настоящая мясорубка. А эти... Кувалда повернулся к нему, чуть наклонив в бок голову. И тут до Енота дошло, что все шуточки и прибауточки, которые он слышит, звучат напряженно. И только забрало шлема, опущенное на лицо бородача, не дает ему рассмотреть глаза, которые наверняка смотрят на него. Енота очень внимательно и сосредоточенно. А сколько у них до этого было таких моментов, ему даже не захотелось спрашивать. — Ты готов, парень? Голос Румпеля, спокойный и холодный, вернул его к действительности. — Да, наверное, готов. — Смотри, если что, ори громче. — Что, если что? Ну, то мало ли. Внизу коротко и отчетливо щелкнул первый выстрел. — Нет, ты посмотри, вот говнюки! — Румпель харкнул на землю. — Упорные-то какие! Гранатомет снова дернулся, выпустив в воздух очередную гранату из почти опустевшей третьей улитки. Первые две расстреляли очень быстро, когда отсекаемые очередями из пулеметов броневиков степняки все-таки отошли туда, куда их гнала группа Мерлина. Как успел понять енот, там внизу первым делом было спасение выживших фермеров. Большой бинокль, работающий в таком же, как и у шлема, ночном режиме, переданный ему Румпелем, помогал это разглядеть. Пленников степняки загнали в большие телеги-клетки, стоявшие в стороне от горевшей фермы. Грубо сколоченные из разносортных досок, стоявшие на деревянных высоких колесах, запряженные валами. Животными-мутантами, громадными, грудастыми, с разным количеством рогов, торчащих над низкими лбами. Таких енота уже доводилось видеть, и он понимал, что группе повезло. Степняки устроили себе попойку, они сразу ушли домой. Казавшиеся медлительным валы запросто могли за полдня утащить людей к самой границе, не такой уже далекой, великой степи, а там пеши пропало. Неожиданно в голову пришла страшная неприятная мысль, а ведь кто-то их навел. Не могли они вот так просто рвануть к одной из самых нужных городу ферм, не зная о том, что творится на границе. А значит, кто-то слил уродам информацию, что погранцы ничем не смогут помочь поселянам. И еще этот кто-то либо не знал про чистильщиков, либо не предполагал, что они могут сорваться. и рвануть на помощь гибнувшему бобровому хвосту. Нехитрая задачка, но разве кто-то в городе мог так поступить? Сдать фермеров степному отребью, которое давно перестало быть людьми? Енот даже помотал головой, стараясь отогнать эту нелепицу, и замер, ощущая, как догадка, ударившая молнией, нехотя успокоилась, сворачиваясь в клубок и засыпая. Вот надолго ли? Потом ему стало не до того. Внизу выстрелы превратились в сплошную трескотню, темные тени степняков, сбитые сначала в плотную кучу, начали разбегаться, мельтеша на фоне кажущегося ослепительно белым в зелени ночника пламени. И огнестрельного оружия у них оказалось не так уж и мало. Судя по тому, что бывший в начале очень быстрым и уверенным продвижением трех групп отряда постепенно начало увязать в обороне степняков. Затянувшееся противостояние нарушили несколько, слившихся в один, громких хлопков разрывов по самому краю бешено отстреливающихся мутантов. Они опрокинули наспех устроенные баррикады, за которыми те прятались, и заткнули самые активные огневые точки. Перелом, после которого уже начавшая разбегаться банда хлынула в ту сторону, куда ее гнали ребята Мерлина и Винниту. «Ни хрена себе, Румпель, что это было?» Валда удивленно привстал, пытаясь понять то, что только что произошло. Енот непонимающе уставился на него. «Вот наш гранатомет также стреляет, пацан!» Румпель так же удивленно, как и напарник, покачал головой. «Только это не мы. Ган брал с собой какую-то штуку, которую только что собрал». Енот пожал плечами в ответ двум повернувшимся к нему бородатым физиономиям под забралами. «Ну, он варягу показывал. Вот молодец он у нас, Ган-то. Он осатый». Кувалда неожиданно подпрыгнул на месте. «Давай шмалять!» Второй бородач без слов дернул на себя торчащий из агрегата короткий трос и нажал куда-то посередине ручек. Гранатомет дернулся еще и еще. Енот навел бинокль вниз, внимательно ловя все, что там происходит. Чистильщики действовали умело и ловко, сразу лишив степняков возможности причинить какой-либо вред людям в телегах. Те же, что оказались среди бандитов, тут они ничем помочь не могли, но самое главное сделали. Не пустили степняков к клеткам, сбили замки и выпустили пленников, сразу бросившихся в темноту, в спасительную черноту, скрывающую их от очухавшихся мутантов, вооруженных винтовками и автоматами. И только после этого начали отсекать банду в сектора пулеметов машин и под навесной обстрел гранатометчиков. Момент, когда степняки, казалось, были опрокинуты, мог оказаться решающим. Мог бы. Уроды крепко встали у догорающего чистокола, рассредоточились и залегли, не давая чистильщикам воспользоваться преимуществом крупного калибра. Потому сейчас в ход должна была пойти уже третья улитка с гранатами, которую Румпель, подчиняясь приказам Мерлина, ювелирно уложил в самое большое скопление мутантов. Те, что остались, начали дергаться, пытались разбежаться. Осталось их, если навскидку, не более 20, но зато наиболее опытных и вооруженных не только железками. Во всяком случае, огрызались они в ответ на стрельбу часто и уверенно. И все-таки енот кое-что упустил. И лишь когда прямо на них, шурша травой, хрипя разом, вымотанными легкими, надвинулось это самое что-то, было уже поздно. 5, 6 или 7 — это было непонятно. Несколько изломанных черных теней, ощетинившиеся зазубренными копьями, сверкнувшими в пробивающемся сквозь тучи лунном свете лезвиями самодельных тесаков, еще с чем-то острым и тяжелым выскочили прямо на них. А они проворонили этот момент и теперь могли поплатиться, так как расстояние свело к минимуму наличие огнестрельного оружия. Одного енот срубил таки длинной очередью, но уже через миг ему пришлось ловить автоматом падающее сверху широкое зазубренное лезвие, насаженное на кривоватый шест. Удар сбил его с ног, и, падая, парень успел успел заметить, как кувалда с утробным ревом саданул кулачищем в голову одному из нападавших, перехватил у него большой, страшного вида топор и ринулся вперед к другу, который, странно обмякнув, завалился на собственный упавший на бок гранатомет. А потом ему стало не до этого. Сильный удар, пришедший сверху, чуть не вбил шлем в голову. Енот откатился в сторону, смог содрать его и успеть парировать следующий удар. Автомат упал на землю, но пальцы каким-то чудом уже тащили наружу пистолет, в который в самом начале он, по совету кувалды, загнал патрон. Темный широкий силуэт с щеткой торчащих вверх волос с ревом метнулся к нему, когда сухо щелкнул первый выстрел. Степняк сразу упал, всплеснув руками и запрокинув назад голову. На лицо еноту попало что-то горячее и липкое. Он успел выстрелить еще два раза, прямо в сутолоку, внутри которой ревел кувалда. И вдруг что-то упало с неба. Тяжелое, жуткое, острое. И в глазах вспыхнули звезды, а потом мир потух. Звезды, большие и яркие, неслись прямо перед глазами. Было очень больно, почему-то плохо видно и почти не страшно. Его несло по какой-то волне, мягко потряхивая и подбрасывая, и впереди была встреча с родными, и от этого на душе становилось тепло. Но почему, раз он умер, не проходила боль, даже наоборот? Каждой секундой она становилась все сильнее и сильнее. Левый глаз что-то закрывало. Енот хотел поднять руку, чтобы убрать эту гадость, которая мешала смотреть на звезды. Но они превратились в бешеный хоровод. Внутри взбурлило, жало в спазме, и он успел только повернуться на бок, когда его вырвало обжигающей глотку желчью, которая заляпала темный металл борта броневика. А ее остатки полетели в густую траву, волнуемую степным ветром, сразу ударившим в лицо. «Очнулся! Слава яйцам!» Чей-то такой знакомый и мерзкий, чуть картавящий голос. «Енот, ты как себя чувствуешь? Голова сильно кружится?» Его аккуратно заставили перевернуться обратно, подложив под затылок что-то мягкое. Было уже не так темно, и он понял, что видит перед собой лицо Айболита, смотрящего на него очень внимательно, с тревогой в глаза. «Я живой?» «Удивительно уместное и логичное заявление, молодой человек!» Врач хмыкнул, довольно осклабился и пропал из поля зрения. «Живой, как ни странно!» «Правда, не совсем целый, это да. С хрещением, енотище, с боевым, так сказать. А что у меня?» Парень попытался чуть приподняться на локтях. Не получилось. «Сотрясение, что неудивительно при таком ударе тесаком по черепушке. Удивительно, мой друг. То, как она у тебя выдержала. Нет, ну скальп-то тебе чуть было не сняли. Я его еле успел приклеить на место. По приезде в город будем штопать, но организм у тебя молодой, так что заживет, как на собаке. А вот с верхним краем своего, наверняка любимого левого уха, ты уже попрощался. Прости, брат, не досуг мне было его искать там, чтобы потом попытаться прилепить на положенное место. Хорошо, хоть успели тебе кожу гемоклеем на место приладить. Но, опасаясь, что головные боли при перемене погоды тебе теперь угрожают до самой смерти. Да, такие удары даром не проходят. Да ладно, хрен с ним, с ухом. Енот немного удивился собственному равнодушию, но, видно, сил ужасаться у организма уже не было. Хотя оно мне было дорого. А как, ребята, а? Плохо, ребята. Голос врача изменился. Румпель лежит внизу. Ему воткнули в грудь с десяток сантиметров железа. Твоих парней, Винниту, как корова языком слезала. Перзь вон лежит, отдыхает. С ним ковыряться долго придется. Чуть, может, поменьше, чем с румпелем. А фермеры и степняки? Кто им будет, тем фермерам? Не знаю точно, но у них, если и погибло человек 10, так они это могут и не заметить. Видел я, сколько у них там баб уже беременных ходило. Поплачут, это да, а потом новых нарожают. А вот парней наших... Эх, ладно, лежи уж, не трещи, тебе сейчас дергаться не стоит. Я и болит, сутулившись, отвернулся. А енот, зацепившийся глазами за два длинных брезентовых свертка, лежащих чуть дальше, ничуть не удивился тому, что вскоре со стороны врача явственно потянуло так ненавидимым им табачным дымом. Молодой стражник, успевший за 3 дня увидеть и сделать больше, чем за 3,5 года до этого, лежал на мерно подрагивающей спине механического монстра, смотрел на степные звезды, такие яркие и красивые, и радовался тому, что видит их.